Глава 36. Прогрессор, фантаст. Девочка, которую приложила дебафом на интеллект, к этому времени успела более-менее прийти в себя и даже вспомнила, как разговаривать. «Учитель!» — робко начала она. «А какая цель у вас?» Вика пару секунд размышляла, чтобы такого впечатляющего сказать, а потом придумала. «Этот учитель хочет сделать мир лучше». Победить голод, найти лечение для болезней, увеличить продолжительность жизни простых людей в 2, а то и в 3 раза, развить науки и искусство. Если все пойдет, как я планирую, то уже лет через 300 человечество сможет построить корабли, на которых полетит к звездам. Ученица вновь начала таращиться на него с открытым ртом и, судя по тому, что начислила еще 300 пунктов, поверила каждому слову. Ну, не то чтобы Вика так уж врала, она ведь все равно собиралась прогрессорствовать. Но в деталях процесс еще не продумывала. Просто прикинула, что на развитие промышленности до уровня прошлого мира ушло бы лет 300. Внезапно девочка вдруг отмерла и бухнулась на колени, вцепившись в ноги Вики. «Учитель, пожалуйста, позвольте этой недостойной помочь вам! Эта ученица хочет отдать свою жизнь ради выполнения вашей цели!» Девушка мысленно запаниковала. «Система! Аура главной героини точно выключена? Почему этого ребенка так плющит?» «Аура свернута, но система не может сказать, что происходит с Лян-Дан-Дан!» Вика попыталась осторожно отцепить от себя эту странную девочку, но та держалась на удивление крепко. «Ладно, Дан-Дан, конечно же ты можешь мне помочь!» Девушка легонько похлопала ребенка по голове, надеясь на еще один дебаф на интеллект, чтобы можно было воспользоваться ошеломленным состоянием противника и освободиться. Но в этот раз чудо не произошло, и пришлось обходиться словами. «Твоя помощь будет очень кстати. Одному с такой сложной задачей сложно справиться». «Эта ученица умрет, но выполнит любое ваше поручение!» С почти пугающим фанатизмом ответила девочка, все так же цепляясь за ноги Вики. «Вот умирать как раз не надо. Наоборот, нужно, чтобы ты жила как можно дольше. Ведь теперь у нас с тобой есть дело, которое рассчитано на сотни лет. Сядь за стол, я тебе все объясню подробнее». Дан-Дан наконец-то отцепилась и села на указанное место, уставившись на учителя пылающими энтузиазмом глазами. Вика слегка откашлялась, соображая, с чего начать, и принялась рассказывать, каким она видит будущее. Первоначально было немного сложно, но постепенно она вошла во вкус, чувствуя себя кем-то вроде писателя-фантаста, описывающего небоскребы, интернет и полеты в космос. «Итак, как видишь, сделать предстоит очень многое. И раз уж ты так заинтересована музыкой, то тебе я поручу заниматься культурой. Как ты понимаешь, мир сильно изменится, а следовательно, и культура тоже. Предлагаю тебе пока подумать над тем, какие произведения стоят того, чтобы их продолжали изучать следующие поколения. Доля наук, которую будут изучать на нашем пике, в будущем резко возрастет, а доля искусств, соответственно, уменьшится». Вика задумчиво смерила едва ли не подпрыгивающую от нетерпения девочку и решила нагрузить ее побольше, чтобы занялась делом и не пугала наставника внезапными коленопреклонениями. «Еще я поручаю тебе потрудиться над проблемой образования. В мире будущего все люди должны быть грамотными. Но пока нам надо отработать систему, и я думаю, начать с городка, который находится неподалеку от Ордена. Я собираюсь открыть там бесплатную школу, чтобы обучать детей письму и счету. Насколько я знаю, ты сирота и родом как раз из этого города?» Девочка на миг замялась, но подтвердила это. «Тогда ты примерно представляешь, как там все устроено. Напиши эссе на тему, как должна выглядеть эта школа. Дополни его наглядными рисунками и схемами. Причем не торопись, времени у нас много. Проведи подробное исследование в библиотеке, узнай, сколько там проживает жителей, прикинь, какой процент из них захочет отдать детей на учебу. Можешь порасспрашивать других учеников, если они родом из этих мест. Кстати, школу можно открыть и для беспризорников. Подумай над тем, как все это должно выглядеть. Времени тебе даю 3 месяца. Если не хватит, просто скажи мне, и я продлю срок. Загрузив ученицу заданиями и попутно заработав 150 баллов за выполнение еще одного квеста на секретном пути, Вика наконец-то выставила ее за дверь. Дандан то ли получила еще один дебаф, то ли просто была ошарашена, причем настолько, что чуть не свалилась со ступенек. Девушка несколько минут понаблюдала, как та нетвердой походкой идет в сторону ученического общежития, и вернулась домой. И только тогда заметила, что девочка забыла свой музыкальный инструмент, однако возвращать ее не стала, решив, что в следующий раз отдаст. В тот момент Вика даже представить не могла, каким кошмаром для нее обернутся все эти, на первый взгляд, невинные события.